И доселе он бывал больше один, но к нему нередко приходил искренний его из села, а сам он хаживал то к старцам, то в сельскую церковь на богослужение, особенно литургию. Все это было сопряжено с своего рода развлечениями, как не отсекай. Востяготевший внутрь дух святого Антония начал требовать решительного уединения, чтобы ничего не видеть и не слышать. К этому, как указывалось, душа приходит сама собою, прямым путем подвижничества. Но ускоряют этот поворот и дают ему решительный толчок какие-нибудь сильные порывы самоотвержения. Явить такой порыв святому Антонию подало случай явное нападение на него бесов. Бесы, лишаясь возможности действовать через помыслы на душу очистившуюся, начинают действовать совне, являются видимо и строят подвижнику то, чем надеются повредить ему или поколебать его доброе намерение. Благодать же Божия попускает это в видах преуспеяния подвижника, открывая ему через то восход на высшую степень и вместе снабжая неким правом на приятие потом власти над самими духами искусительными. Это и было со святым Антонием. Самый важный всем обстоятельстве момент есть тот, когда святой Антоний, очнувшись в притворе церковном вселении и едва еще дыша, сказал своему другу: «Неси меня опять в мое уединилище». Ибо этим он выразил предание себя на смерть ради жизни, которую в своем лице осознавал единственно угодную Богу. Это значило то же, что и делом умереть Господа ради, ибо готовность на то была полная. Готовность на смерть ради Господа и угождение Ему есть всепобедительное оружие. Ибо чем еще можно искусить или устрашить имеющего ее? Она и считается исходным началом подвижничества и крепостью во все продолжение его. Господь и Спаситель, подвигоположник наш, все дни земной жизни своей видел смерть пред собою, но в саду Гефсиманском во время молитвенного борения он окончательно победил ее человечеством. Страдания и смерть крестные делом совершили то, что там изречено. За этим следовало тридневное субботствование пред славным воскресением. Этот путь проходят все души, пошедшие вслед Господа. Первый шаг при сем есть самоотвержение. Но в каких бы малых начатках оно ни было, в нем всегда есть своя доля готовности на смерть. Затем растет самоотвержение. Растет и сия готовность, или сия готовность есть душа самоотвержения. Кто дойдет до такой степени готовности, какая была у Спасителя в саду, тому предлежит тотчас восхождение в духе на крест и затем субботствование духовное, за которым следует и духовное воскресение во славе Господа Иисуса. Вот это и совершилось теперь в духе святого Антония. Словами к другу «несть его опять туда же, где его так мучили», он показал, что в его духе было то же, что и у Спасителя, когда он по молитве в саду сказал ученикам: «Идем, се приближися предая имя». За этим тотчас следовало его удаление в дальнейшую пустыню и двадцатилетнее в ней пребывание в безмолвии, как его распятие и субботствование в духе. Лишь только оправился святой Антоний от страданий, причиненных бесами, как устремился в пустыню за два или за три дня пути от жилых мест, и там заключился в старом заброшенном капище, в котором был колодец с водою, а хлеб доставлял ему пополугодно друг его. Какие нес он здесь труды и подвиги, и что с ним было, никто не видел. Но судя по тому, каким он вышел из затвора, должно заключить, что это было время созидания его духа, Духом Святым. И здесь тоже происходило, что происходит с гусеницей, когда она завертывается в куколку. Никто не видит, что с ней делается в эту пору. она будто замерла. Но между тем вся оживляющая сила природы действует в ней, и в свое время из куколки вылетает прекрасный разноцветный мотылек. Так и в святом Антонии никто не видел, что с ним. Но Дух Божий ни для кого не зримо, неведомо большей частью и для самого Антония созидал в нем нового человека по образу создавшего его. Когда кончилось время созидания, ему повелено было выйти на служение верующим. И он вышел, облеченный разнообразными благодатными дарами Святого Духа. Как Христос восстал от мертвых в славе Отчей, так святой Антоний и шел теперь в обновленный духом жизни. Этим кончилось образование духа святого Антония. Вся последующая затем жизнь его была не что иное, как плодоприношение от того, что посеяно в первые два периода его жизни. Это третий — время служения во благо Церкви, как будто апостольство его. Сколь многоплодно и широко было это служение, всякое увидеть может из описания жизни его святым Афанасием. Он служил всеми дарами благодатными. А каких у него не было! Был дар чудотворений, дар власти над бесами, над силами природы и над животными, дар прозрения мыслей, дар видения происходившего вдали, дар откровений и видений. Но из всех даров самый многоплодный и обширный по приложению был дар слова, и им-то послужил он меньшей братьей своей паче всех других даров. Святой Афанасий пишет, что Бог дал святому Антонию слово сильное, проходящее до глубин сердечных. И он умел с такой силой говорить на пользу каждому, что многие из людей знатных, военных и гражданских, люди с большим достатком, слагали с себя тяготы житейские и делали с монахами. Да и кто, приходя к нему печальным, возвращался необвеселенным? Кто, приходя к нему проливающим слезы об умерших, не оставлял тотчас своего плача? Кто, приходя к гневным, не переменял гнева на кротость? Какой монах, впадавший в нерадение, побывавший у него, не делался снова ревностным и крепким в подвигах? Какой юноша, увидев святого Антония и послушав его, не отрекался от утех и не начинал любить целомудрие? Сколько дев, имевших уже женихов, издали только повидав святого Антония, перешло в чин невест Христовых? Из этого свидетельства видно, что святой Антоний не закрывал источника своего богодарованного видения, да и приходили к нему преимущественно за тем, чтобы послушать, принять слово истины и найти себе должное руководство. И он всех по апостолу научал, обличал, умолял. Иногда обильным потоком изливалось слово его, как то, которое сохранил в его жизнеописании святой Афанасий. Иногда говорил он менее пространные речи, как его 20 кратких слов. Но более ограничивался он краткими изречениями, полными смысла и силы. Эти краткие изречения в несчетном множестве переходили потом из уст в уста, составляя как бы ходящий устав подвижничества, и вошли, наконец, в сборники отеческих достопамятностей. Иногда святой Антоний писал и послания к детям своим духовным, инокам разных обителей, в которых то изображал общие черты жизни о Христе Иисусе, то врачевал частные немощи братьей. Все исшедшее из уст святого Антония и преданное письму, и все им писанное, доставит богатую пищу в душе, ищущей назиданий. Дошли до нас, кроме пространного слова в жизнеописании помещенного, 20 посланий к инокам, 20 кратких слов о добродетелях и пороках, 170 глав о доброй нравственности, его правила для монахов с двумя к тому прибавлениями и множество его изречений и сказаний о нем, всегда назидательных и поучительных, разбросанных в разных отечниках.